Она сидела у стены на грубом аруне, съежившись. Волосы ее распустились на плечи, и грудь выступала наружу из разорванной рубахи. Старухи ее не переодели. В то время в городе Среднем у молодших людей не было смены рубахи. На каждую спину рубаха, и все тут. Сердце Викеши сжалось безмерной жалостью. «Аленка!» — позвал он погромче и сделал шаг вперед. И Аленка забилась на руни и крикнула «Уйди!» и протянула вперед отстраняющие руки. «Уходи-ка ты!» — сказала Дарья, стоявшая у изголовья в виде безмолвного свидетеля. Но Викеша упал на колени и протянул руки к своей очелинке и крикнул львиным голосом: «Аленка моя!» Это был громовый львиный голос Викентия Авилова-старшего. Но в этом отчаянном крике Аленка признала Викешу. «Чего, Викеша?» — отозвалась она и тотчас же шепнула: «Не плачь», ибо она видела, как у него по щекам катятся крупные слезы и стекают на грудь. Это была волосатая грудь полковника Авилова, но омытая слезами, и она превратила полковника Авилова в молодчика Викешу. И Аленка протянула Викеше руки и сказала, как ребенок: «Возьми меня». Викеша подхватил ее с аруна. Она была легкая, как перышко. Аленка положила ему голову на плечо и шепнула на ухо: «Прогони его». Она раздвоила, наконец, этот пугающий образ. Викеша был с ней, а полковник Авилов прятался молча в углу и ждал, притаившись. «Я прогоню его», — пообещал Викеша. «Совсем прогони», — сказала Аленка просительно. «Пусть уходит, отколь пришел». Безумие ее миновало, и она думала теперь о реальной опасности от начальника белых карателей. «Я прогоню его далеко», — пообещал Викеша и мысленно прибавил: «на тот свет». И он вспомнил свою прежнюю клятву не опускать ружья, пока не истребят всех гадов-людоедов. Теперь эта клятва получила характер и личный, и зловещий: не опускать ружья, пока не убьет полковника Викентия Авилова, родимого отца. А Аленка шептала, как ребенок: «Побайкай, Викеша, меня, как байкают малых ребят». И Викеша послушно присел на арун и запел, как суровая Дарья, ту же весеннюю песенку. «Куропатка вешная, у ней шея пестрая». 29. Авиловский отряд наступает на горла с обозом, с пулеметом, с невиданной воинской силой, какую успел собрать настойчивый полковник Авилов. У него действительно сотня ружей и 10 000 патронов. Он снова привлек табачишкам и чаишкам тунгусов и чукач. Даже среди паричан завербовал 10-1/2, не то добровольцев, не то новобранцев. Тут были те мальчишки, кого Тарас Карпатый так весело выдрал в Среднем в тот памятный день под музыку приветственного колокола. Они не стали противиться призыву, чтоб не вышло хуже. и диковинное дело с той самой походской виски, которая служила молебен болярину Викеши, пришли другие 10-15 добровольцев. То были станичные казаки, правда, не зеленый молодняк, а более солидные люди, владельцы перетяг и наследственных паёв в Черезовом походском промысле. Они раньше снимали пенки с походского чира, а теперь им пришлось поделиться, во-первых, с мелкотою, а во-вторых, и с общественной казною. И оттого они явились в последнюю минуту на подмогу к полковнику Авилову. Еще раз Федотка Гуляев пришел из Черноусова с приказом: «Уходите на тундру подальше». И максолы с партизанами уходят. Так уходили когда-то бродячие вольные скифы от злого персидского кира-царя. Но весело идти через тундру новейшим подражателям персов. Солнце припекает, день нескончаем, как год. По нас тумчатся собаки, скользят неустанные лыжи, обшитые шкурой. Озеро, седло, широкая чукочья виска. Пусто на горлах, безлюдно на чукочье виске. Показался максольский пикет. Авилов приложился и выстрелил. Пикет исчез, но потом на снегу оказалось кровавое тело. Это был кожаный Микша. Кожаная плоть не могла устоять перед меткой пулей Авилова. А вы присмотритесь, какое ружье у Авилова. Это серебрянка, та самая, от мальчика Викеши. Когда-то носила ее Дука, и Викентий Авилов стрелял из нее оленей, волков и лосей. Он починил ее ложе и носит ее, как старую знакомую. Они, стало быть, поменялись сыном. Сын захватил дорогую винтовку отца, а полковник — серебрянку, наследство колена Щербатых. В двойном переплете оба Викентия Виловых, первый и второй. И еще веселее Авилову, что первым выстрелом из старого ружья он застрелил так метко и удачно первого противника. Странно молодым и здоровым и цветущим кажется русский осилок. Он помолодел после той недавней ночи, после малого грешка с Дукиной преемницей Аленкой. Пикет отступил, и все партизаны отступили. «Сожгите заимку», — командует Авилов, — «чтоб духу не осталось». Башкиры и чуваши разбирают по бревну терпеливую работу партизан, сбрасывают в кучи и ломают. Огромный костер встает на чукочье виской. На тундре, не имеющей лесу, русские жгут безрассудно последнее топливо, принесенное морем. Куда отступили максолы? На тундре запрятаться негде и некуда деваться. Людские поселения закрыты для максолов. На Алайхе капитан деревянный, на Абые Кашин, повсюду каратели. Максолы не ушли далеко. Они отступили в естественную крепость, воздвигнутую морем, в деревянную щетку колючего холуя. Запрятавшись в гнездах меж бревен с собаками, с ружьями, они собираются выдержать атаку или дорого продать свою жизнь. Это как в той же старинной чукотской былине, которую белые пропели под Охотским хребтом у порога Колымской страны. Много еще прячется в осоке остроклювых птичек,